Следя за тем, как наполняется водой парусина, Парсел уголком глаза поглядывал на палубу. Его поразило поведение Смэджа. Один лишь коротышка Смэдж не снял рубахи и штанов. Он держался в стороне и от своих, и от чужих. Он прислонился к лееру между двух шлюпок и выглядывал оттуда, как из норы, сутулый, щуплый. Грудь у него была впалая, одно плечо выше другого. Сидеющие волосы упали ему на лоб, брови угрюмо сошлись над острым носом, а нижняя губа презрительно отвисла. Сгорбившись, сжавшись в комок, он бросал на таитян ненавидящие взгляды, и в его крохотных крысиных глазках горела злоба. Вдруг Парсел услышал призывный крик женщины: «Жоно! Жоно! Жоно!» Он обернулся, но дождь, силой ударивший в лицо, на миг ослепил его. От группы таитянок отделилась высокая массивная фигура и направилась к матросам. Потом внезапно остановилась. Это была Омаата. Все взгляды, как по команде, обратились в ее сторону. Великолепное темно-коричневое тело, 6 футов 5 вершков роста, и хотя члены Омааты в отдельности значительно превосходили обычные человеческие размеры, все вместе создавали они какую-то удивительную гармонию. Матросы молча уставились на нее. После отплытия с Таити они говорили об Омаате чаще, чем о всех других женщинах. Они почтительно восхищались шириной ее бедер, мощной спиной, огромными грудями. Ее физическая сила успела стать легендарной и давала повод для сотни самых невероятных выдумок. То она дружески хлопнула по плечу Маклеода, но не рассчитала силы удара, и бедняга рухнул на палубу, да еще отлетел 20 шагов. То она сломала шест, просто опершись на него. То, желая позабавиться, разорвала конец толщиной с человеческую руку. Матросы любили пошутить насчет того, что будет, если такая великанша влюбится в коротышку Смэджа. Строились самые невероятные предположения, причем некоторые весьма двусмысленного характера. Но большинство сходилось на том, что Смэдж просто задохнется. Омаата сделала еще несколько шагов. Солнечный луч, прорвав черные тучи, скользнул по ее фигуре, и матросы могли теперь сколько душе угодно любоваться мощными выпуклостями. Парсел прищурился. Матросы походили на котов, восхищенные боязливо любующихся огромной тигрицей. «Жоно! Жоно!» — крикнула Омаата своим грудным голосом. «Да иди же ты!» — обратился Маклеод к Джону Ханту, подталкивая его в спину. Хан повиновался и, тяжело ступая, приблизился к Омаате. Он был одного с ней роста, такой же массивный, разве что чуточку пошире, и весь от подбородка до лодыжек покрыт волосами, чем заслужил уважение таитян, лишенных растительности на теле. Джон глядел на Омаату своими маленькими свиными глазками. Его покрытое рыжей щетиной лицо, казалось, было размозжено, расплющено ударом нечеловеческой силы, отчего раздалось чуть ли не вдвое в ширину и утратило нормальные очертания. Однако вид у него был сейчас не такой сонный, как обычно, и даже казалось, что он вот-вот улыбнется. А Омаата хохотала, показывая свои крупные белые зубы, и отсветы закатного солнца играли в ее огромных, как озера, глазах. С минуту они простояли лицом к лицу. Потом Омаата, видимо, поняла, что ее жено тяжелодум, и не следует его торопить. Она взяла его за руку, втянула в круг танцующих и, не спуская с него глаз, начала полнообразно вращать бедрами, гортанно подпевая в такт пляски «Жоно! Жоно! Жоно!» Тытяне, хлопая в ладоши, приблизились к Ханту. Миани дружески ударил его по плечу и начал плясать с ним рядом, как бы желая приободрить. А Омаата скандировала без передышки «Жоно! Жоно! Жоно!» Вдруг Хан шевельнулся, слегка согнул в колени ногу, потом другую, и неуклюже, размахивая руками, стал топтаться на месте, как медведь, не отрывая своих маленьких голубоватых глазок от Омааты. В эту минуту черные тучи, заволакивавшие небосвод, вдруг слегка разошлись, и хотя теплый тропический дождь лил с прежней силой, на западе низко над морем проглянуло солнце. И сразу на фоне чернильно-темного неба с почти фантастической четкостью вырисовался весь белый силуэт Блоссома с его мачтами, парусами, палубой. Солнечные лучи, побежав по морю длинными ровными полосами, вдруг сбоку, почти горизонтально, осветили группу танцоров. Отбросив на палубу их нелепо вытянутые тени, позолотив рыжую шерсть Ханта. «Жоно! Жоно! Жоно!» В грудном голосе Омааты слышалось одновременно воркование и звериный рык. А Хант, огромный, рыжий, выделявшийся белизною кожи среди смуглотелых тытян, опять затоптался на месте, покачивая в такт песни своей крупной лохматой башкой. Омаата мелкими шажками приближалась к Ханту, мерно вращая широкими бедрами, не спуская с него пристального взгляда больших черных глаз, покорно вывернув ладонь. Наконец она подошла к нему вплотную, и с минуту они плясали лицом к лицу. Вдруг Хант испустил какое-то нечеловеческое рычание, выпрямился во весь рост и с размаху опустил свои огромные красные лапищи на плечи Омааты. Она, заливаясь воркующим смехом, вырвалась с поразившей всех быстротой и сжимавших ее рук, и бросилась бежать. А за ней Хант. Описывая по палубе широкие круги, она поминутно оборачивалась поглядеть, бежит ли за нею Хант, и заливалась гортанным смехом. Потом вихрем слетела вниз по трапу, ведущему в кубрик, а следом по ступенькам прогрохотал Хант. Матросы хохотали до упаду. Смэдж в своей норе вытянул ноги, отвернулся и с отвращением сплюнул в море. «Лейтенант, вас зовет капитан!» — раздался голос Уайта. Парсел вздохнул, спустился в свою каюту переодеться и направился к Мэссону. Ножки капитанского стола красного дерева были привинчены к полу четырьмя деревянными винтами. И сам Мэссон, сидевший за столом, тоже, казалось, был наглухо привинчен к стулу. В полной форме, при галстуке, безукоризненно подтянутый, он был странно чужд всему, что происходит на палубе, словно житель иной планеты. Увидев Парсела, он ткнул пальцем в какую-то точку на карте и изрек «Вот здесь». Парсел обошел стол и нагнулся. Примерно на полпути между островом Рана и островом Пасхи Мэссон начертил карандашом на карте маленький крестик. Парсел вопросительно взглянул на капитана, и Мэссон повторил «Вот здесь». «Это тот самый остров. Если ветер не стихнет, мы будем там послезавтра вечером». Парсел посмотрел на карту. «На Таити вы говорили о еще не открытом острове». «Он и не открыт», — живо подхватил Мэссон. В своих рассказах о путешествии к Южному полушарию Джексон упоминает об этом острове, но на картах Адмиралтейства он не обозначен. Даже на самых последних, как, например, на этой, официально острова не существует. Однако Джексон указывает его долготу и широту, и благодаря этому мне удалось установить его местоположение на карте и наметить курс. Парсел поднял глаза на своего собеседника. «А не кажется ли вам, что любой другой капитан тоже может прочитать рассказ Джексона, если он очутится в тех краях?» «Я уже думал об этом, мистер Парсел», — прервал его Мессон. «Вы правы, это риск. Но риск не так уж и велик, учитывая, что остров почти недосягаем для судов. Если верить Джексону, остров гористый, с крутыми берегами, там нет ни бухты, ни залива, и, по-моему, туда из-за бурунов трудно добраться даже на вельботе. Джексону самому так не удалось высадиться. Однако он подплывал к острову достаточно близко, и поэтому сумел дать его описание. В окружности остров имеет примерно 5 миль. Покрыт он мощной растительностью, и всю его территорию пересекает поток. Заметьте, Джексон побывал там в жаркое время года, следовательно, у нас есть все основания предполагать, что поток не пересекает даже в сезон засухи, а это один из наиболее убедительных доводов в пользу острова. Так как Парсел молчал, Мессон добавил, «Мне бы хотелось слышать ваше мнение, мистер Парсел». «Так вот...» Нерешительно начал Парсел. «Если этот остров расположен в таком удачном месте, как указывает Джексон, если он так хорош, как тот, кто его описывает, думаю, что нам вполне подходит, кроме чего. Если не ошибаюсь, вы сказали, 5 миль в окружности. По-моему, это маловато». Мессон нагнул свою квадратную голову и безапелляционно произнес: «Он достаточно велик для 30 человек». «Пока достаточно велик». «Но через несколько лет», — протянул Парсел. Мессон махнул рукой, как бы отметая это возражение. «Когда я на Таити прочел описание Джексона, такая мысль тоже приходила мне в голову, но я ее отверг». И замолчал, так и не объяснив, почему именно он отверг эту мысль. Парсел почувствовал, как в нем закипает досада. Оказывается, уже на Таити Мессон знал, куда они направляются, и целые 3 недели оставлял его в неведении относительно их дальнейшей судьбы. Мессон продолжал. «Буду вам весьма обязан, если вы сохраните нашу беседу в тайне от экипажа. Следовательно, у вас есть причины скрывать от них ваше решение. Никаких, просто и мне зачем знать, вот и все». Хранить тайну было бессмысленно. Капитан Мессон руководствовался тут иерархическими соображениями. Командир только тогда сохраняет свои привилегии командира, если подчиненным неизвестно то, что известно ему. Тайна дальнейшего рейса Блоссома уже проложила известную дистанцию между командиром и его помощником. А теперь, когда в эту тайну были посвящены 2, она проложит ту же дистанцию между матросами и начальством. «Это просто смешно», — подумал Парсел. «Мессон пускает в ход все эти мелкие командирские хитрости, тогда как он вовсе не командир, а он этого даже не замечает». «Ну, вот мы и договорились, мистер Парсел», — проговорил Мессон, как будто это долгое молчание помощника должно было рассеять все его сомнения насчет размеров острова. Парсел выпрямился. «Разрешите, капитан?» «Я вас слушаю, мистер Парсел. У меня к вам просьба». Мессон молча взглянул на помощника. «Уже замкнулся». «С неприязнью», — подумал Парсел. «Первое его движение — отказать». «Слушаю», — повторил Мессон. «В качестве капитана корабля», — начал Парсел, — «вы, если не ошибаюсь, имеете право производить обряд венчания, если брачующийся изъявит свое желание». «Совершенно верно». «Я хочу», — торжественно продолжал Парсел, — «чтобы вы воспользовались прерогативами, положенными вам по рангу, и обвенчали меня с одной из таитянок». Мессон поднялся, побагровел, сложил за спиной руки и буркнул, не глядя на своего помощника. — Вы хотите, мистер Парсел, жениться на чернокожей? — Да, капитан. Слова эти были произнесены с такой силой, с такой настойчивостью, что Мессон даже растерялся. Он и не подозревал, что Парсел может перейти в наступление. Повернувшись в полоборота к помощнику, он стоял, вперив взор в гравюру, изображавшую Блоссом на верфи. Хотя Мессон преувеличенно громко сопел, стараясь показать этим свое негодование, он осторожно взвешивал все «за» и «против». «Парсел молится на этих чернокожих, и, кроме того, подобно всем шотландцам, до чертиков обожает философствовать». Однако других слабостей за ним не водится. Мессону не хотелось ссориться с своим помощником, и он чувствовал, что отказывать ему опасно, и это повлечет за собой неприятности. С другой стороны, обвенчать своего помощника с туземкой — это же просто скандал. «Если не ошибаюсь, вы десантер?» — спросил он, еле шевеля губами. Диссентеры отказались подписать 39 заповедей англиканской церкви. Примечание автора. Парсел недоуменно взглянул на капитана. Он не понимал, чего тот добивается. «Я действительно симпатизирую диссентерам», — произнес он после короткого молчания. «В качестве капитана британского судна», — проговорил Мессон, — «я могу обвенчать вас только по обрядам англиканской церкви». «Так вот оно в чем дело», — улыбнулся про себя Парсел. «Мессон приписывает мне свое собственное пристрастие к формальности». «Англиканский обряд бракосочетания меня не шокирует», — поспешил он ответить. «Мои разногласия с англиканской церковью касаются совсем иных пунктов». Мессон не поверил своим ушам. Как это можно так хладнокровно говорить о своих разногласиях с церковью Его Величества? В его глазах Парсел согрешил дважды. Не выразил достаточной преданности существующей династии и, оказывается, придает слишком большое значение религии, явный признак дурного вкуса. «Вы меня не поняли», — сухо бросил он. «Я не считаю себя вправе сочетать браком десантера по англиканским обрядам». «Я ошибся», — с досадой подумал Парсел. «Это вовсе не любовь к форме. Он просто виляет, старается отказать под любым предлогом. Я вовсе не говорил, что я десантер», — произнес он. «Я сказал, что симпатизирую десантерам. Но официально я принадлежу к англиканской церкви. Можете проверить мои слова по судовым бумагам». «Если я откажу ему сейчас, — подумал Мессон, — это разрыв». Он вздохнул, повернулся к Парселу всем телом и громогласно провозгласил. «Я, мистер Парсел, не понимаю вашего решения. Но, в конце концов, ваша личная жизнь касается только вас, и я не вправе отказать вам в такой просьбе». «Обязательный пинок вдогонку», — подумал Парсел. Они молча стояли лицом к лицу, смущенные этим разговором. Оба чувствовали, что были на волосок от полного разрыва. Оба с облегчением подумали, что счастливо избегли опасности, но каждый был по-своему недоволен собой. Парсел, потому что ему пришлось бороться за свои права. Мессон, потому что ему пришлось уступить. «Выберите себе двух свидетелей из экипажа», — начальственным тоном сказал Мессон, — «и завтра в полдень». Он не докончил фразы, словно ему было противно ее договорить до конца. Парсел вежливо поклонился и произнес официально: «Благодарю вас, капитан». И, не дожидаясь, когда Мессон отпустит его, ушел. В глубине души он был оскорблен, раздосадован, встревожен. Помимо его желания, даже помимо желания Мессона, их отношения ухудшались с каждым днем. Уж очень они были разными людьми.